Откуда вы явились? Прошло лишь 20 лет. Кто были вы, важные персоны? Элиты, кто вас создал? Не жизнь, а полный бред. А я как ел, так ем я макароны. Пашу, как папа Карло, а денег нет, как нет. Смотрю вокруг и тихо умиляюсь. Порше, Линкольн и Ауди, не жизнь, а полный бред. А я пустыми щами пробавляюсь. Верчу баранку уже который год, и на глазах моих все происходит. Богач, ты в преисподнюю купил себе билет. Там деньги не помогут, не помогут. Я не ропщу на долю, я не завидную. Нет зависти во мне, я точно знаю. Мне просто непонятно, вы люди или нет. Зачем так много вам не догоняю?